Гарриет открыла у себя сильную головную боль, требовавшую одиночества, и Хоггу выпала обязанность провожать на прогулку обеих Елизавет. Со смуглым демоном на правой руке и с черным демоном на левой он направился к Сент-Джеймс-парку. «Я мог бы сказать, как Корнелия, вот мои драгоценности», — думал он. Прекрасные соперницы напали друг на дружку, перебрасываясь через голову цинического философа высокомерными и рассчитанными фразами. Томная Элиза вдруг оживилась и наносила жестокие удары с кроткой и спокойной злостью. Мисс Хитченер показывала вид, что разговаривает только с Хоггом. Она рассуждала на тему о правах женщин. Элиза, не блиставшая в отвлеченных беседах, была вскоре обречена на позорное молчание. Когда вернулись домой, она приперла Хогга в углу залы. «Как вы могли так долго разговаривать с этой злой женщиной? Почему вы так любезны с нею? Гарриет будет сердиться на вас очень!» Но Гарриет только сказала: «Вас не слишком утомил смуглый демон?» и улыбнулась Хоггу. После завтрака Хогг, не без коварного умысла, перевел разговор на вопрос о женских правах, и богиня разума опять выступила на арену. Шелли покинул свое место и, ставший рядом с нею, обсуждал с одушевлением. Сестры Вестбрук смотрели на него с ужасом и сожалением, как на человека, который стакнулся с неприятелем. Элиза на ухо шепнула Хоггу: «Если бы вы знали, какая она грязная, вы не подходили бы к ней близко». Но настал час отъезда для изгнанницы, ее чемоданы положили на извозчика, и женская половина семьи Шелли испустила громкий радостный крик. Глава 16. То, чем была Гарриет. Несколько месяцев, следовавших за отъездом мисс Хитченер, были счастливыми. Шелли были еще бедны и неустроены, но внутреннее удовлетворение заменяло недостаток денег и прочной оседлости. Он затеял написать длинную поэму «Царицу Маб», и работа над этим произведением наполняла жизнь разумным содержанием. Гарриет была беременна, ею овладело приятное оцепенение, сохранявшее ее силы для предстоящего ей творческого труда, и скука не имела власти над существом, в котором сознание внутренней деятельности утешает за наружное бездействие. В течение этого периода они на непродолжительное время уезжали в Уэльс, затем опять в Ирландию, но на этот раз без всяких политических планов. Чтобы доставить удовольствие Шелли, Гарриет стала учиться латинскому языку. Он преподавал ей на свой лад, без грамматики, сразу окунув ее в Горация и Вергилия. Пока она занималась, он работал над своей поэмой или читал книги по истории. Годвин сказал ему, что незнание истории есть одна из главных причин его ошибочных суждений, и хотя самая наука ему претила, он храбро попытался одолеть ее. По вечерам Гарриет пела старые ирландские песни. Робин Адлер, Кэт из Кернея, или они читали вместе газеты, переполненные тогда отчетами о процессах, возбужденных против либеральных писателей. Шелли часто обращался письменно к осужденным, предлагая заплатить за них присужденный штраф. Никогда не имея 10 фунтов в кармане, он должен был занимать деньги, платя 400% на 100, которые раздавал таким образом. Но вскоре оказалось необходимым вернуться в Лондон. Приближался момент разрешения Гарриет и совершеннолетия Шелли, важная дата для его отношений к отцу, с приближением которой казалось возможным вступить в переговоры.